Ум тяжелый танцор, ты танцуешь под прицелом зимы. Ты тяжелый танцор, ты танцуешь под прицелом зимы. Ты носишь свои губы в стеклянном чехле, ты смеешься обезвреженным ртом. Но когда придет ночь, ты увидишь в ней больше, чем мы. Безопасны для носителей брюк.